Университет монстров. Майк Вазовски – одноглазый зеленый монстрик, который всегда мечтал стать профессиональным страшилой. Сегодня у него важный день. Он вот-вот начнет учебу в университете монстров. «Я отправляюсь навстречу мечте», – говорит он, подойдя к воротам факультета. Монстра сразу же увлекает атмосфера кампуса. Сколько занятий и заданий! Как хорошо оказаться здесь среди множества юных монстров, которые готовятся стать ужасающими. Совсем как он. «А завтра с утра на лекции!» — восторженно восклицает Майк. Конечно, все студенты мечтают о том, чтобы стать профессиональными страшилами. И страшильный факультет самый крупный. «Если вы не страшны, значит, вы лишь пародия на чудовище», говорит великая и ужасная Эбигейл Терзалис, декан университета. Майк понимает, что он сам не слишком-то страшный, но не собирается сдаваться. Самый спокойный студент в классе – Джеймс Салливан, огромный мохнатый монстр, которого все называют Салли. Его отец – знаменитый страшила Билл Салливан. И Джеймс уверен, ему вполне хватит способностей, чтобы сдать экзамены, а учиться вовсе не обязательно. Майка очень раздражает такое поведение. А Салли, со своей стороны, считает, что Майк – обычный зазнайка. Эти два монстра вечно соревнуются. Однажды парочка влипает в большие неприятности. Они разбивают знаменитую канистру с криком декана Терзалис. В результате обоих исключают из университета. «Ваших великих родственников ждет большое разочарование», объявляет декан, обращаясь к Салли. А затем бросает взгляд на Майка. «Вы просто не страшный, мистер Вазовски». Единственный способ вернуться на факультет страшил – выиграть страшильные игры, командные соревнования. Монстры должны быть страшными, быстрыми и ловкими. Но самое главное – уметь работать вместе. Майк и Салли тоже записываются. Им предстоит выступить в одной команде. Декан соглашается. «Но если не получится, вы немедленно покинете университет монстров», — предупреждает она. В команде Майка и Салли за победу поборются еще пятеро студентов из клуба «Общажный кошмар». Но они просто кучка неудачников, не способны напугать даже ягненка. Значит, монстрам предстоят изнурительные тренировки. Может быть, они все же сумеют хорошо выступить. Ведь с ними Салливан – идеальный страшила. И Майк – отличный тренер. А еще будет весело, это уж точно. Скрестим пальцы. Настал первый день соревнований. Участники должны пройти по темному туннелю, полному шипастых шаров. Как обычно, Майк и Салли не способны сотрудничать и ведут себя так, как будто они соперники. «Любуйся блеском моих пяток!» — рычит Салли. Каким-то чудом команде удается остаться в игре. Но теперь они уж точно не справятся поодиночке. Эта бессмысленная вражда им только мешает. И все же проще сказать, чем сделать. Наконец, Майк и Салли решают тренироваться вместе ради общей цели. Хотя соперники смеются над ними. «Серьезно, ребята, ну не выйдет из вас никогда страшил!» Но Майк верит в своих друзей. «Из нас получится отличная команда!» И он прав. Как ни странно, общажный кошмар добирается до финала. Им предстоит схватка с ревом охрипших ртов, командой поистине чудовищных чудовищ. В симуляторе комнаты спит ребенок-робот. И те, кто напугают робота сильнее всего, станут победителями. Испытание невероятно сложное. В команде рев охрипших ртов действительно умелые монстры. Но они совершают несколько ошибок. А общажные кошмары справляются лучше, чем ожидалось. До самого последнего этапа неясно, кто победит. В этом раунде на сцену выходит Майк. А он самый нестрашный из всех. Невероятно! Вазовский получает самый высокий балл. Победа! Общажный кошмар празднует. Майк чемпион. Но открывается горькая правда. Салли подкрутил симулятор, потому что не доверял Майку. «Вас здесь не должно быть к завтрашнему утру», говорит Джеймсу декан Терзалис. Майк не сдается. Он еще покажет себя настоящим страшилой. Нарушив правила, зеленый монстр пробирается через дверь в мир людей и оказывается в спальне детского лагеря. Вскоре Майк понимает, что больше всего напуган он сам. Детям совсем не страшно. А Салли, несмотря ни на что, переживает за друга. Вазовский в опасности, и Салли обязан его спасти. Он тоже проникает в мир людей. Но взрослые в детском лагере принимают мохнатого монстра за медведя и пускаются в погоню. Надо бежать. Но дверь заблокирована. Люди окружают двух монстров. Нужно напугать их. А Салли уже не так уверен в себе. «Хватит быть Салливаном», — говорит ему Майк. «Будь самим собой». Благодаря Майку Салли обретает смелость, и вместе друзьям удается перепугать толпу взрослых. Энергии, которую вырабатывает получившийся страх, хватает на то, чтобы открыть дверь и отправить обоих в университет монстров. Но там их ожидает ужасный сюрприз. Они столько всего натворили, что теперь исключены навеки. Друзьям пора попрощаться со своими однокурсниками и отправиться восвояси с разбитыми сердцами. Тем не менее, декан Терзалис находится под впечатлением от того, на что способны двое друзей, и обещает следить за их карьерой. Теперь Майк убежден. Вместе Салли и он могут достичь чего угодно. Что ж, пусть друзья больше и не в университете, но они нашли способ приблизиться к настоящим страшилам-профессионалам. Майк и Салли стали работать в корпорации монстров, компании, которая производит энергию для всего Монстрополиса. Они начинают с сортировки почты, затем переходят к уборке, потом к работе в столовой и, наконец, становятся страшилами. И это только начало. Спустя пару лет Салли будет лучшим страшилой в корпорации монстров, а Майк — его незаменимым тренером. Но самое главное — они верные друзья, и теперь их ничто не разлучит.